Глава 7. Выбор. Суматоха в академии постепенно сходила на нет. Латники гарнизона прочесали территорию, собрали тела. Трупы ликанов стаскивали в огромную кучу, погибших людей ждал городской морг. Вечерние тренировки с командой я отменил. Не до них сейчас. Все выбились из сил. Слегка придя в себя, Дея и Сагар отправились по домам. Амита убыла в женское общежитие. Константин пытался навязать ей свое общество в качестве сопровождающего, но был в очередной раз отшит. К несчастью для Амиты, он из тех парней, для которых ответ «нет» — элемент флирта, приглашение к дальнейшему действию. Но и Консту сегодня не до флирта, а все его потуги — дань привычке. Избавившись от случайных гостей, я первым делом почистил и перезарядил стража. А ведь поначалу слегка сомневался, считал оружие в академии ненужной блажью, вывертом изуродованного войной и подверженного приступам паранойи сознания. Но смотри-ка, этот револьвер уже дважды, если не спас мне жизнь, то позволил выйти из опасных ситуаций с минимальными потерями. Да и те в основном только порох и свинец. «А где ты достал револьвер?» — спросил вернувшийся из лазарета Кон, заинтересованно наблюдая за моими манипуляциями с оружием. Где достал?» — проворчал я, деловито вращая барабан и надевая пистоны на трубке. «Купил. Есть один милый магазинчик. Могу показать, когда выдастся свободное время». Кон хотел спросить что-то еще, но не успел опомниться, как я подхватил полотенце и покинул комнату. Раз нельзя выпить или раскурить сигару, насчет последних я небольшой знаток, но люблю под настроение побаловать себя качественным табачным листом, то стоит воплотить в жизнь хотя бы пункт с мытьем. За неимением ванны или бочки придется довольствоваться тазиком, но бывало и хуже. Хоть я и не люблю работать с огнем, в этот раз позволил себе роскошь и разогрел воду. Хотелось смыть с себя запах пороха, а не проходить очередной сеанс закаливания под ледяным душем. Тазик вышел небольшим, зато вода в нем была кипятком. А из одного тазика кипятка легко выходит несколько тазиков теплой воды. Этого, в свою очередь, достаточно для нормального мытья. Такая вот арифметика. Как это ни парадоксально, но проще довести до кипения воду в каком-то одном меньшем объеме, чем просто нагреть, но в большем. Расход маны выйдет меньше. Но не спрашивайте меня, как это работает. Мои мозги не предназначены для сложных магических вычислений. Только смыв с себя мыльную пену, я почувствовал, что понемногу возвращаюсь к жизни. Ликаны, следователь и прочие большие и маленькие проблемы – были смыты и отправились с мыльной водой в канализацию. Эх, как же жаль, что в общежитии нет нормальной ванны. Может, стоит в городе квартиру снять? Хорошую, а не те комнатушки, что я снимал, когда к убийству... казни предателя Омра готовился. Нет, пока что обожду. Вот когда поток денег с амулетов станет стабильным, тогда и посмотрим. Кстати, насчет амулетов. Надо бы переговорить с Ланилой. Новости о нападении уже разошлись по городу. Готов поставить все свои деньги. Скоро она попытается со мной связаться. «Ланила?» На всякий случай позвал я, надевая амулет. Ее амулет связан кровью только с моим, так что никто лишний нас не подслушает. Но ее дом вне радиуса действия, и обычно для связи она приезжает к воротам академии или к ипподрому. «Гарн, ты жив?» – донеслось в ответ. «Не ранен? Все хорошо? Я целый час пытаюсь с тобой связаться. Почему ты молчал, Гарн? Отвечай! Почему ты опять молчишь?» «Такой обстрел вопросами. Ты мне и слова не даешь вставить», – заметил я в ответ. Насчет часа явное преувеличение. Амулет я снял только в умывальной комнате, а плескался минут 20, не больше. Но делиться этим замечанием не стоит. «Все в порядке, цел, не ранен. Просто умывался и снял амулет», — добавил я, не зная, что еще сказать. «Дурак, я же волновалась. Видеть тебя не желаю», — донеслось в ответ, и больше Ланила не отвечала. «Да, несколько неудобно получилось, признаю. Но кто же знал, что она так быстро к Академии примчится? Как только почтенный Загим ее отпустил. В городе сейчас опасно. Кто-то из ликанов мог ведь и уцелеть, спрятаться. Твари они хитрые. Да и про сообщников забывать не стоит. Открыть портал не так просто. Нужно подготовленное место для проведения ритуала и множество жертв. С этим у ликанов на холодных равнинах проблем нет. За неимением пленников в жертву можно приносить животных, но разумные все же лучшее сырье. Но помимо этого, нужен еще и маяк в то место, где откроется выход из портала. И этот маяк создавал кто-то в Тербозе. Не самая простая задача, и опять же, нужны жертвоприношения, пусть и в меньшем количестве. Нет, не зря родовитые с подозрением смотрят на любую магию, связанную с кровью. Эдак ведь можно до состояния ликанов дойти. Они у нас большие любители не только сожрать кого-нибудь, но и принести в жертву ради сильно могучего колдунства. Да и альвы этим балуются. В свою комнату я возвращался чистый и почти довольный жизнью. Мелкий разлад с Ланилой не считается. Как поссорились, так и помиримся. Повод-то пустяковый. Раннее нападение ликанов не переставало смущать, но все обошлось. А вероятность повторного нападения не так высока. Родственник Деи, да и остальные городские власти будут носом землю рыть, чтобы выйти на пособников древолюбов. Так что на их месте я бы на время притворился самым честнейшим из горожан, чтобы избежать даже тени подозрений. Помощь в поисках виновников? А я их знаю. Если охранители не справятся, то мои шансы и вовсе нулевые. Но все же, почему ликаны напали именно на Академию? Выбивать будущих пажей еще слишком рано, тем более в Академии был всего один курс. Не меня же они искали, глупо это. Я никто, по фамилии никак. А если древолюбы знают, что именно я причастен к смерти предателя Омра, то им следовало выждать и убить меня где-то в Тербозе, а не устраивать полномасштабное вторжение ликанов в город. Это что из пушки по воробьям шибануть, да не картечью, а снарядом. Так что этот вариант отметаем, как наименее вероятный. Но зачем ликаны в таком случае напали? Проклятье. В этом пазле отсутствуют целые куски, не позволяя увидеть или хотя бы угадать целостную картину. Когда я вернулся, Кон все так же сидел на своей кровати, явно терпеливо дожидаясь меня для продолжения прерванного разговора. «Рассказывай, что-то случилось?» – вздохнул я. Понятное дело, что про револьвер он спросил для начала разговора. Судя по всему, у него какая-то просьба. Процесс исправления его из человека домашнего в человека военного шел медленно, со скрипом, но все же неотвратимо. Скоро этот домашний мальчик грязными словами начнет ругаться. Да за девушками ухлестывать, а не просто пугливо поглядывать в их сторону, не решаясь заговорить, а тем более подойти. «Ты это...» – промямлил он и отвел глаза. «Да, процесс идет, но работы предстоит еще много». «Ты не мямли, а скажи прямо. Ликанов бил не боялся, а я не такой страшный». «Скажешь, тоже не боялся». Криво улыбнулся он, нервно передернув плечами. «Да я чуть не обделался». «Чуть не считается. Да и многие готовы были обделаться. Главное, что мы выстояли и уцелели, а остальное не важно». «Но ты не боялся». «Ха, ты просто не видел, как меня трясло». «Сущая правда. После горячего боя меня, бывает, потряхивает, а этот денек выдался очень горячим». «Так о чем ты хотел попросить?» «Твои занятия на полигоне», — решился Кон. «Можно я буду на них присутствовать?» Пожимаю плечами. Ничего секретного в подготовке команды нет, тем более от Кона или других пажей Академии. Пока что эти знания им не особо помогут, но в будущем, кто знает, Возможно, они смогут спасти кому-то из них жизнь. Во всяком случае, брошюру со стратагемами я обязательно отпечатаю, хотя бы для пограничных марок. «Если найдешь себе партнера, то можешь даже участвовать», — обрадовал я Кона. «В конце-то концов, отрабатывать действия копья лучше с 6 участниками, а не с 4, как сейчас. Правда, амулет Кон получит только во временное пользование. Напрягать Ланилу насчет дополнительных поставок я не собираюсь, и так сильно ей задолжал. Да, в деньгах она не нуждается, но все равно немного неприятно. Словно я Альфонс какой-то, живущий за счет девушки». «Да? Спасибо, Гарн», — обрадовался Кон. «Посмотрим, станешь ли ты меня благодарить после первого занятия», — беззлобно проворчал я. Ошибочно посчитав это шуткой, он неуверенно улыбнулся. Похоронные мероприятия отгремели быстро. Затихла шумиха в прессе. Тела ликанов торжественно спалили в яме за городскими стенами, погибших не менее торжественно похоронили на городском кладбище. Тербос вновь зажил своей чуть менее спокойной, чем раньше, жизнью, а мы вернулись к тренировкам и учебе, заодно готовясь к отбытию в полевой лагерь. «Двойка Амиты смещается на фланг», — сказал Сагар, переместив 2 камушка к неглубокой канаве, проходившей через добрую половину поля. Наученный горьким опытом предыдущих игр, он нашел подвох и отправил силы для контроля оврага на правом фланге. Это следовало поощрить. Да и обвинений в жульничестве с его стороны больше не будет. Я несколько игр проводил ударную тройку в тыл его построений, не говоря об использовании оврага. Теряя мехов, Сагар закономерно ворчал про мошенничество. «Двойка Амиты замечает передвижение полукопья синих по оврагу». Дав вводную, я положил 3 черных камешка в начало оврага. «Наконец-то пошла честная игра», – оживился Сагар, не желая признавать, что до этого я просто пользовался ошибками в его защите. «Амита, смещай свою двойку на противоположную сторону оврага. Двойка Дэя запирает выход. Моя пара смещается к северу и заходит во фланг». Отличное решение. Маневр по оврагу довольно рисковый. Одна ошибка, и атакующие окажутся в огневом мешке. Но если бы все было так просто. «Множественные попадания. Один из големов твоей двойки потерян», — сообщил я, стоило Сагару переместить 2 камешка, один из которых обозначал и его мех. «Второй получает серьезные повреждения». «Да что за дела?» — раздраженно возмутился он. «Вторая атакующая тройка синих спускается с холма», — продолжил я, как ни в чем не бывало, выкладывая еще 3 камешка на господствующую в центре высоту, — и продолжает атаку в направлении флага». «Это нечестно». «Конечно, нечестно», — не стал спорить я, — «но вполне возможно». Вместо возмущения Сагару следует срочно что-то предпринять, но он слишком раздражен шулерством с моей стороны. Нельзя победить того, кто придумывает и на ходу меняет правила. Но он все еще не понимает, что в тактической игре главное не победа, а анализ собственных ошибок и поиск таковых в действиях противника. Мы не на деньги играем, а нужный опыт проще извлечь из обидных поражений, чем из блистательных побед. Но пусть эти поражения остаются в этой песочнице. «Последний мех твоей двойки уничтожен», — добавил я, выждав ради приличия еще несколько секунд. «Если Сагар не хочет думать, то это его проблемы. Игра продолжается, а значит, не время возмущаться. В бою нужно действовать, а не обижаться на несовершенство мира, которое не желает подстраиваться под твои чудесные планы. Одна лишняя секунда промедления может предрешить, кто выживет, а кто умрет». «Принимаю командование», — быстро сориентировалась Амита. «Моя двойка смещается к флагу и пытается сдержать полукопье на холме. Двойка Дэи занимает позицию неподалеку от выхода из оврага». Подкрепляя слова действиями, она переместила фишки. Покрасневший от злости Сагар открыл было рот, чтобы отвесить очередной, далеко не лестный комментарий, но внезапно переменился в лице и попытался принять что-то вроде строевой стойки. Оглядываюсь. Мастер-наставник Раншел Талдакар решил нас почтить своим присутствием. Я давно отметил, что старый рыцарь приглядывает за нашей вознёй на полигоне. Он появлялся каждый день, наблюдал со стороны. «Мастер-наставник?» «Продолжайте!» – махнул он рукой, разглядывая нашу песочницу. «Будем считать, что меня здесь нет!» «Полукопье синих строится клином и спускается с холма. Полукопье синих во враге продолжает движение!» Переставляю камешки. «Маневрирую. Разделяю пару. Ведомый вызывает огонь на себя. Я пытаюсь зайти во фланг атакующему полукопью. Двойка Дэи атакует второе полукопье синих на выходе из оврага». Что же, надо признать, хороший ход. Амита не зря довольно быстро росла в званиях. У нее тактический склад ума. Не хватает только опыта. «Полукопье синих во враге теряет одну машину и начинает отступать». «Двойка Амиты, легкие повреждения». «Иду на помощь Амите», – вмешалась Дэя, справедливо посчитав, что, потеряв одну машину, синие через овраг больше не сунутся. «Вторая тройка синих отходит обратно на холм. Хватит на сегодня». Я прикинул время, по всему выходило, что скоро 8 часов. Да и мастер-наставник появился явно не за тем, чтобы на нашу возню посмотреть. «Ты им подыгрываешь», – проворчал Сагар. «Почему остатки синих не атаковали вновь через овраг?» «Потому что я так решил». «Вот я и говорю, подыгрываешь». Больше он не злился, а ворчал просто по привычке. Никто не любит признавать свои ошибки, даже если заявляет обратное. Особенно Сагар с его болезненной гордостью. Дуэль слегка вправила ему мозги, но окончательно победить застарелый и запущенный недуг не могла. «На сегодня все, вы свободны». «Паш Вельк», — напомнил о себе наставник Талдакар. «Задержитесь, нам нужно побеседовать». Прежде чем начать разговор, он дождался, пока Дэя, Амита, Сагар и наблюдавший за игрой со стороны Кон покинут ипподром. «Прогуляемся, Паш Вельк», — предложил наставник Талдакар. «Мы прошлись вдоль пустых ангаров и дошли до таких же пустых конюшен, где размещали лошадей перед скачками, прежде чем он начал». «Все твои занятия...» Голос Раншела Талдакара был тих и задумчив. «Задумка интересная, но взаимодействие подобного уровня невозможно организовать без устойчивой связи». Следовало ожидать, что опытный рыцарь быстро отыщет слабое место в моих тренировках. Но неужели он не заметил, что я практически перестал выкрикивать команды? Или с трибун вообще мало что слышно? Вместо ответа достаю и демонстрирую ему амулет работы Ланилы. После событий с похищением он постоянно болтается на моей шее вместе с кристаллом-активатором. «Что это?» А вот теперь наставник Талдакар сумел меня удивить. Причем неприятно. Неужели он еще не в курсе появления такой замечательной вещи, как амулет связи? Да турнирные бойцы должны за ними первыми в очередь выстраиваться. Хотя если Ланила ничего не напутала, то почтенный Загим и так на спрос не жалуется. Да и новости по империи расходятся не так быстро. Но то империя, а мы-то в Тербозе. «Амулет связи мануфакторумов рода Готмал», — пояснил я. Про клиентов в таких случаях вспоминать не принято, и принадлежность обозначают по патрону. Это несколько неудобно, потому что в ходе столь любимых фольхами малых войн те или иные активы иногда переходят из рук в руки. Сегодня тот или иной товар производил род Инадр, а завтра тот же товар будет выходить под патронажем рода Флона. Но так исторически сложилось. И кто я такой, чтобы менять правила? «Слышал о них», – заинтересовался Талдакар. «У остальных такие же?» – уточнил он, пощипывая седую бороду. «Тогда понятно. Вопрос снимается. Многое стало ясно». Некоторое время мы молча шли по дорожке ипподрома. «Ты неплохо себя проявил во время нападения на Академию», – продолжил наставник. «Как считаешь, может, тебя стоит еще наградить?» Опасный вопрос. Именно после награды, выбитой почтенным загимом, мастер-наставник воспылал ко мне особой любовью. Да и следователь Шахал, есть у меня такие ощущения, именно из-за награды обратил на меня внимание. Зависть людская, нет хуже беды. «Думаю», — медленно протянул я, отрешенно разглядывая пустые ангары пара магических големов. «Вы сами знаете, какая награда мне нужна». Не зря же он так пристально следил за тренировкой нашей четверки, должен был догадаться. Да и мою песочницу кто-то явно проверял. Хорошо, хоть разрушать не стали. Я на нее кучу времени угробил. «Первокурсник на месте капитана команды Академии?» Наставник Талдакар, понимающе усмехнулся. «Значит, понял. Хорошо». «Не только капитан. Мне нужна вся моя тройка!» Тут же вставил я. «Нужно выполнять данное Амите, Сагару и Дее обещание». «Хочешь воспользоваться лазейкой в правилах? Это возможно только в этом году. А что ты будешь делать в следующем?» Пожимаю плечами. Универсальный жест. Так далеко я не задумывался. Мне бы в этом году выиграть. К тому же есть вариант, при котором о турнире в следующем году, да и вообще об Академии, придется забыть. Сохранить бы на плечах голову, а это будет сложно. «У меня будет еще один год на подготовку». Мы молча прошли еще немного, полностью закончив круг. Талдакар остановился и некоторое время стоял, пощипывая седую бороду. «Зачем ты хочешь стать капитаном?» «Чтобы победить». «А зачем тебе победа?» «Не люблю проигрывать», — криво усмехнулся я, вспоминая свой последний бой в прошлом будущем. «Что же, дерзай», — решился наставник. «С этой минуты ты капитан команды». Вот и еще одна маленькая ступенька преодолена.